Как получить желаемые результаты? Главная причина неудач кроется в вашей неуверенности и слишком больших усилиях и стараниях. Многие люди не могут полностью постичь механизм работы подсознания, блокируя тем самым ответ на свою молитву. Узнав, как функционирует ваш разум, вы укрепитесь в своей уверенности. Запомните, как только подсознание принимает идею, оно тут же приступает к ее выполнению, используя для этого все свои могучие резервы и мобилизуя ментальные и духовные законы вашего глубинного сознания. Этот закон имеет одинаковую силу для хороших и плохих людей. Следовательно, используя его негативным образом, вы получите беду, неудачу и неразбериху. При конструктивном же использовании он принесет свободу, умиротворение и ясное понимание перспективы. Вы неизбежно получите правильный ответ, если ваши молитвы позитивны, конструктивны и преисполнены любви. Из этого со всей очевидностью следует, что для успеха необходимо убедить подсознание принять вашу идею или просьбу. Для этого вы должны проникнуться реальностью этой идеи, и закон вашего разума выполнит все остальное. Передайте свою просьбу подсознанию с верой и убеждением, оно примет ее и ответит вам. Попытки использовать мысленное принуждение всегда будут терпеть неудачу, и вы не получите никаких результатов, подсознание не отвечает на принуждение. Оно реагирует только на вашу веру, то есть на полное восприятие идеи или просьбы сознательным разумом. Отсутствие отклика на вашу молитву может быть следствием таких утверждений, как «Все в моей жизни идет наперекосяк», «Я никогда не дождусь ответа на свою молитву», «Я не вижу никакого выхода из создавшегося положения», «Все безнадежно», «Не знаю, что и делать», «Я в полной растерянности». Используя такие заявления, вы никогда не получите ответа или помощи от своего подсознания. Подобно шагающему на месте солдату, вы не получите движения вперед, другими словами, останетесь при своих проблемах. Если вы сядете в такси и за 5 минут наговорите водителю ворох инструкций, куда и как ехать, то он безнадежно запутается и, вполне возможно, вообще откажется куда-либо вас вести. Тоже справедливо и при работе с подсознанием. Вы должны четко сформулировать идею в своем сознании и прийти к определенному решению, что выход есть, что есть решение, досаждающее вам проблемы или недуга. Только бесконечный разум вашего подсознания имеет на все ответ. Придя в своем сознании к четкому и ясному заключению, вы утвердитесь в своем решении и вере, и по вере вашей воздастся вам. Тише едешь, дальше будешь. Один домовладелец выразил недовольство сантехнику, когда тот выставил ему счет на $200 за ремонт котла. Механик сказал: «Я беру с вас 5 центов за установку недостающего болта, а $195.95 за определение неисправности». Таким же образом и ваше подсознание является мастером-механиком, всезнающим мастером, владеющим методами и приемами исцеления любого органа тела, как и решением любых проблем. Распорядитесь о крепком здоровье, и ваше подсознание установит его, однако ключом к успеху является душевный покой. Тише едешь, дальше будешь. Не утруждайте себя деталями, думайте только о конечном результате. Испытайте чувство счастливого решения своей проблемы, будь это здоровье, финансы или работа. Вспомните о своих ощущениях после исцеления тяжелого недуга. Знайте, что ваши чувства – это пробный камень всех подсознательных проявлений. Ваша новая идея должна быть субъективно прочувствована в законченном виде и не в будущем, а сейчас. Не вовлекайте никаких оппонентов, используйте воображение и не используйте силу воли. В процесс использования своего подсознания не вовлекайте оппонентов и силу воли. Представьте себе конечный результат и состояние свободы. Вы столкнетесь с определенными трудностями, когда попытается вмешаться интеллект. Настойчиво сохраняйте простую, как у детей, чудотворную веру. Вы должны увидеть себя без следов болезни или проблемы. Вызовите в своем воображении эмоциональное состояние, которое обычно сопутствует ощущению свободы, которой вы сейчас жаждете. Выбросьте из процесса все мешающие и затягивающие решение задачи. Простой способ – самый лучший. Дисциплинированная фантазия творит чудеса. Замечательный способ получить ответ от своего подсознания – это дисциплинированное или научное воображение. Как уже отмечалось, ваше подсознание – строитель организма, который управляет всеми его жизненными функциями. Библия утверждает, что бы ни просил в молитве с верой, получишь. Верить – значит принимать что-то за истину или быть в состоянии истины. Поддерживая это настроение, вы испытываете радость услышанной молитвы. 3 ступеньки успеха в молитве. Вот обычная процедура. Внимательно изучите проблему. Обратитесь к ее решению или выходу из тяжелой ситуации, известному только подсознанию. Пребывайте с ощущением глубокой убежденности, что это будет сделано. Не уменьшайте воздействие своей молитвы такими словами, как «я хотел бы исцелиться» или «я надеюсь на это». Боссом в данном случае является ваше ощущение. Вы должны ощущать, что работа будет сделана. Вы в состоянии гармонии и знаете, что ваше здоровье в полном порядке. Вы понимаете, что стали движителем бесконечно исцеляющей силы подсознания. Передайте идею здоровья в свое подсознание с чувством абсолютной уверенности, затем полностью расслабьтесь. О своих условиях и обстоятельствах скажите, что это свершится так же. Посредством расслабленного и умиротворенного состояния вы внедряетесь в свое подсознание, предоставляете кинетической энергии возможность перехватить идею и воплотить конкретику реального мира. Закон реверса усилия или почему вы получаете результат, обратный ожидаемому. Знаменитый французский психолог Куэ, посетивший Америку около полувека назад, дал следующее определение закону реверса усилия. При конфликте ваших желаний с воображением последнее неизменно побеждает. Рассмотрим такую ситуацию. Если вас просят пройти по доске на полу, вы сделаете это без колебаний. А сейчас предположим, что эту доску положили между опорами на высоте 20 футов. Вы пойдете? Ваше желание пройти по доске получит противодействие от воображения или страха упасть. Доминирующей идеей станет картина падения, и она победит. Ваше желание, воля или усилие пройти по доске будут реверсированы, а доминантная идея о падении усилена. Умственное усилие неизбежно обречено на самопоражение, оканчиваясь всегда противоположностью желаемого. Сознание пасует перед внушением сомнений и чувство бессилия в способности выполнить условия, преодолеть трудность. Ваше подсознание всегда управляется доминантной идеей. Подсознание примет сильнейшее из двух противоречащих друг другу предположений, ведь наилучшим способом является самый легкий. Вы совершаете ошибку, постоянно повторяя «я желаю исцелиться, но у меня ничего не получается», «я стараюсь изо всех сил», «я заставлю себя молиться», «я напрягаю всю свою силу воли». Поймите, что, молясь, не стоит прилагать усилия, никогда не пытайтесь заставить подсознание принять свою идею силой воли и принуждением. Такие попытки обречены на неудачу, и в результате вы получите совершенно противоположное тому, о чем молитесь. Приведу вам пример из житейского опыта. Оказавшись на экзамене, старательно готовившиеся студенты, которые прочитали все необходимые учебники, вдруг с ужасом обнаруживают, что все их знания улетучиваются из памяти. Память вдруг опустела, и они не в состоянии вспомнить ни одной подходящей мысли. И чем сильнее они сжимают от напряжения зубы и мобилизуют всю свою силу воли, тем дальше улетает правильный ответ. Но вот они вышли из экзаменационного помещения, их умственное напряжение спадает, и все ответы, которые они так напряженно искали, легким потоком возвращаются в память, вызывая танталовые муки. Причиной неудачи студентов была попытка силой вызвать сведения в памяти. Вот вам пример закона реверса усилия, когда вы получаете противоположное тому, о чем просили и молились. Конфликт желания и воображения. Использование ментального усилия предполагает наличие сопротивления. Когда ваше сознание сконцентрировано на средствах преодоления проблемы, оно уже не думает о препятствиях. В Евангелии от Матфея говорится: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Кто же эти двое? Здесь имеется в виду гармоничный союз или согласие между подсознательным разумом и сознанием относительно любой идеи, желания или ментального образа. Если обе части вашего сознания больше не ссорятся, то ваша молитва будет услышана. Две гармоничные стороны можно представить и по-другому. Вы и ваше желание, чувство и мысль, идея и эмоция, желание и воображение. Погрузившись в дремотное, полусонное состояние, сводящее до минимума все напряжение, полностью расслабляющее вас, вы предотвращаете конфликт между своими желаниями и воображением. Сознательный разум почти полностью погружен в состояние сна. Самым лучшим моментом для проникновения в подсознание является время перед сном. Это объясняется тем, что подсознание максимально активизируется именно в период, непосредственно предшествующий засыпанию, или сразу после пробуждения. В таком состоянии не могут проявиться негативные мысли и образы, стремящиеся нейтрализовать ваше желание и помешать его восприятию подсознанием. Увидев в воображении свое желание выполненным, ощутив восторг от свершившегося, вы добьетесь того, что подсознание обязательно реализует ваше желание. Множество людей решают все свои проблемы и дилеммы игрой контролируемого, управляемого и дисциплинированного воображения. Эти люди знают, все, что они увидят в своем воображении и примут за истину, должно осуществиться и будет осуществлено. Вот еще один случай из жизни одной девушки, яркий пример преодоления конфликта между желанием и воображением. Молодая особа была втянута в длительную, бесперспективную для нее тяжбу. Ей хотелось достичь гармоничного разрешения своей юридической проблемы, однако ее ментальные образы были постоянно настроены на неудачу, потерю, проигрыш, банкротство и нищету. Это была очень сложная процедура с постоянными отсрочками заседаний суда, без всякой надежды на скорое решение дела. По моей рекомендации, каждый вечер перед сном она погружалась в полусонное дремотное состояние и начинала вызывать в воображении картину счастливого исхода своего дела, ощущая это всеми фибрами души. Она знала, что образ в сознании должен гармонировать с желанием ее сердца. Перед тем, как уснуть, она начинала инсценировать в воображении оживленные беседы со своим адвокатом касательно исхода тяжбы. Девушка задавала ему вопросы, и он ей квалифицированно отвечал. Она снова и снова слышала его слова. «Найдено превосходное решение, устраивающее все стороны. Дело более не будет рассматриваться в суде». Иногда днем девушку одолевали сомнения, и волны страха затопляли ее ум. В таких случаях она прокручивала в воображении свой ментальный фильм со всеми движениями, жестикуляцией и звуковым сопровождением. Она легко представляла себе облик адвоката, слышала его голос, видела его одобряющую улыбку. Она так часто просматривала этот воображаемый фильм, что он стал для нее субъективным фактором, своего рода наезженной, привычной колеей. Через несколько недель к ней пришел адвокат и объективно подтвердил все, что она до того видела в своем воображении и ощущала как субъективную истину. Этот случай служит яркой иллюстрацией слов библейского псалма. «Да будут слова уст моих, ваши мысли, ментальные образы, все доброе, и помышления сердца моего, ваши чувства, характер, эмоции, благоугодны перед тобою, Господи, закон вашего подсознательного разума, твердыня моя и избавитель мой». Сила и мудрость вашего подсознания может избавить вас от недугов, зависимостей и несчастий. Псалом 18, стих 15. Кратко о том, что следует запомнить. Ментальное принуждение или слишком большие усилия, прилагаемые во время молитвы, свидетельствуют о беспокойстве и страхе и блокируют путь для отклика. Главное делать все спокойно. Тише едешь, дальше будешь. При спокойном состоянии сознания и вашей вере в идею, подсознание приступает к работе и реализует ее. Мыслите и составляйте планы, не оглядываясь на традиционные методы. Помните, что всегда существует ответ и решение любой проблемы. Не придавайте большого значения необычному биению своего сердца, работе легких или любых иных органов своего тела. Возлагайте большие надежды на свой подсознательный разум и неустанно повторяйте в мыслях, что обо всем позаботится провидение. Ощущение здоровья порождает крепкое здоровье. Ощущение благосостояния порождает богатство. Что вы сейчас чувствуете? Воображение – это ваш величайший и могущественный дар. Стройте в своем воображении только хорошее и доброе. Вы являетесь тем, что сами о себе думаете. В полусонном состоянии избавляйтесь от конфликтов сознательного разума с подсознанием. Приводите их в согласие и гармонию. Многократно представляйте себе осуществление своего желания перед сном. Спите мирным сном и просыпайтесь в радости.